Глава 71. Смятение. Эта ночь показалась Сусу бесконечной. Ее тело и душа изнывали от невыносимой боли. Она то просыпалась, то засыпала, пока не впала в глубокое забытье, в котором ей привиделось детство и гора Чаньцзе. Вот она, крошечная новорожденная фея, не способная пока принять человеческий облик. Владыка бессмертных бережно укутывает ее мокрые перышки в парчевые пеленки и, прикрыв плащом от ветра, летит с ней на руках на волшебном мече. «Отныне твой дом Хэньян. Твой отец будет заботиться о тебе», — говорит он малышке с нежностью. Маленькая волшебная птичка пугливо выглядывает из серебристых пеленок. Над ней серое небо, в котором кружат тени призраков. Владыка мягко касается ее головки и, взмахнув рукавами, превращает пасмурный день в солнечный, наполненный пением птиц и ароматом цветов. Внизу в долине ее обступают старшие братья и сестры. Они искренне радуются, видя кроху-фею. «Младшая сестренка, наконец-то разбила свою скорлупку!» «Младшая сестра, меня зовут Яувей. Я приготовила тебе подарок. Желаю небесного спокойствия и крепкого здоровья. Сестренка, я Циюй, твой старший брат. Я тоже приготовил тебе подарок. Твой старший брат собрал для тебя волшебную росу. Надеюсь, ее можно пить вместо молока». Ее появление вдохнуло новую энергию в секту, пришедшую к тому времени в упадок. Она, словно чистый родник, влившийся в пруд со стоячей водой, оживила весь водоем. Сестры собирали для нее нектар, а юноши затевали игры, стараясь развеселить малышку. Один из старших братьев учил ее приемам фехтования, другой – магическим заклинаниям. Если она в чем-то ошибалась, братья и сестры с готовностью принимали ответственность на себя. В горах круглый год было достаточно снега и чистой родниковой воды. И пусть мир, захваченный повелителем демонов, и его предшественниками был ужасен, для юной феи, благодаря ее собратьям по секте, небо над головой всегда оставалось ясным. Во сне к Сусу вернулись счастливые воспоминания, радость полета на мече, звон воды из священного источника, пушистые снежинки, мягко падающие на ресницы и губы. На секунду ее лицо стало беззаботным, а губы тронула легкая улыбка. Но где-то, за пределами счастливого сновидения, ее все время беспокоил какой-то неуместный звук. Девушка поморщилась и проснулась. Вода и впрямь капала. На улице шел дождь. Все ее тело болело так, словно побывало под колесами телеги. Она лежала обнаженная, едва прикрытая лохмотьями разорванного верхнего платья. Исподней одежды на ней не было и в помине. Сусу слегка пошевелила опухшими пальцами рук и тут же покрылась холодной испариной от острой боли. Сквозь доски криво заколоченного оконца пробивались несмелые лучи рассвета. Здоровой рукой она натянула на себя разорванное платье, бездумно глядя в утренний свет. Ни промыть раны и ссадины, ни смыть следы мужской любви Сусу не могла. Все ее тело горело в лихорадке, прерывистое горячее дыхание обжигало губы. Она попыталась сесть на каменном ложе. Веревки на руках и ногах, пропитанные слабой водой, слегка поблескивали в полутьме. Девушка осторожно опустила босые ноги на покрытый грязной соломой каменный пол и потихоньку, шаг за шагом, перебралась под небрежно заколоченное окошко, в надежде, что небесная влага попадет на ее горящее от жара лицо и запекшиеся губы. Ей удалось поймать ртом несколько дождевых капель, и это принесло ей чуточку облегчения. Она поджала колени и обхватила руками голову. Никогда прежде Сусу не испытывала такого полного и беспросветного чувства безысходности, и не только из-за того, что сделал с ней Тантайдзинь. Куда ужаснее то, что она не выполнила возложенную на нее миссию. Перед ее глазами вновь возникло шокирующее воспоминание, разрушающие душу гвозди, рассыпающиеся в прах от удара о серебряную кольчужку Ебиншан. Она проиграла, погубила себя и всех живых на этой земле. Когда последний шип разрушился, влюбленность молодого демона обернулась лютой ненавистью. А вдруг он оставит ее в заточении на всю жизнь? Сусу всегда была бесстрашной, но сейчас паника овладела каждой клеточкой ее тела. И зачем только ей доверили такое важное дело? Она всего лишь юная фея, 100 лет от роду, и даже не могла предотвратить разрушение священных гвоздей. Из чистого и уютного мира секты бессмертных, где все любили и заботились о ней, ее всю в синяках бросили прямо под ноги Тантайцзиня, и 2 года она изо всех сил старалась спасти мир и разрушить злые кости повелителя демонов. За это время с ней случилось больше, чем за все предыдущие 100 лет ее бессмертной жизни. Она мужественно сносила невзгоды, неся бремя спасительницы 3 миров. Единственный раз дала волю чувствам в тот трагический день, когда собственными руками убила Сяолиня, но смогла справиться со своим горем и стала защищать город в память о погибшем друге. Она держала сердце в узде, чтобы не проникнуться сочувствием и привязанностью кому бы то ни было в мире смертных. Но она живая, из плоти и крови, и душа ее также страдает, сопереживает, боится и сомневается. Капли дождя стекали по ее измученному лицу. Силы Сусу таяли, и вместе с ними слабела вера в Дао. Внутренний голос предательски нашептывал: «Не упорствуй, ты больше ничего не можешь сделать. Он демон, а теперь еще и знает, что ты хочешь его убить. Долго ли ты так сможешь все это выносить? Умрешь здесь, 500 лет назад. Ты защищаешь Троецарствие, а кто защитит тебя?» Девушка обняла себя за плечи, закусила губу и откинулась спиной на холодную стену, но тут же замерзла. Где же летняя жара? Шелковые путы запечатали ее магию. Она попробовала укусить себя за кончик пальца, но заклинание не действовало. Ее тюрьма превратилась в каменную клетку, вроде той, в которой держали когда-то Пяньжань. Отсюда не сбежать, и даже Гоу-Ю ее не услышит. Сусу совсем ослабла, и лиловый лепесток оплел все ее тело мучительной болью, но она лишь устало зажмурилась, прислушиваясь к собственному страданию. А когда распахнула ресницы, обнаружила, что правый ее глаз почти не различает свет. Мало того, через секунду на нее обрушилась оглушительная тишина. Так вот, что происходит с тем, кто обладает цветком отрешения от мира. Держась за спину, она добралась до каменного ложа и свернулась на нем калачиком. Страшная участь — умереть, утратив контроль над своим телом. Нянь Мунин с тревогой спросила: «Брат, как здоровье его величества?» Нянь Баюй удрученно покачал головой. Сегодня утром его вырвало кровью, и сейчас он спит. Императорский лекарь сказал, что сосуды сердца его величества повреждены, и этой зимы он не переживет. Стражница побледнела. «Это моя вина. Я плохо следила за 3-й госпожой, иначе такого бы не произошло». Брат поспешил ее утешить. «Не бери в голову. Его величество обязательно найдет решение. Когда-то все говорили, что ему не дожить до 16, но он не просто выжил, но и стал императором, хотя одно небо знает, чего это ему стоило. И в этот раз он тоже сможет изменить судьбу». Нянь Баюй не стал рассказывать своей сестре всего, что произошло утром, поскольку и сам не знал, как это понимать. Когда его величество вернулся во дворец Чэньцзянь, его губы были в крови, а в черных потухших глазах таилась горькая обида. Руками он обхватил себя за израненную грудь так, словно боялся, что выронит сердце. В опочивальне императора вырвало кровью, и он упал без сознания. Вдруг по покоям пролетел свежий летний ветерок, и остро запахло дождем. Это появилась принцесса Джоухуа. Нянь Баюй преградил ей путь, но она жалобно попросила: «Императорская супруга желает поговорить с его величеством наедине». Нянь Баюй упрямо покачал головой, давая понять, что не оставит своего повелителя без охраны. У Биншан не осталось выхода. Выдохнув, она приблизилась к спящему Тантайцзиню, достала шелковый платок и промокнула влажный лоб Его Величества на глазах у охраны. Как бы невзначай, она бросила взгляд на кольчужку сердца демона, лежащую рядом. О, ужас! Бесценный артефакт покрывали многочисленные трещины. Супруга императора, изменившись в лице, быстро схватила броню. Трясущимися руками она ощупывала золотые трещины, молясь, чтобы волшебный предмет все еще действовал. Увы, ее надеждам не суждено было оправдаться. Биншан даже подурнела от разочарования. Ничего не исправить, броня сердца сломана. Что же случилось с Тантайдзинем? Как воины затаившегося дракона могли повредить кольчужку? Разве их стрелы не бессильны перед этим могущественным артефактом? Она то бледнела, то краснела, но, вспомнив, что за ней наблюдают, попыталась вернуть себе самообладание. Броня демона сломана из-за того, что император бросился спасать эту дрянь, Есиу. Теперь для Тантайдзиня третья сестра – предательница. В случившемся есть свои плюсы. Она простая смертная и не может слишком часто использовать мощный магический предмет. Рано или поздно он привлечет к ней нежелательное внимание демонов. Так что все к лучшему. Принцесса потянулась подомкнуть одеяло спящему императору, но ее руки были остановлены мечом Няньбаюя. Госпоже супруге лучше вернуться. Посещение Его Величества окончено. Она смутилась и кивнула с покорной улыбкой. Тантайдзинь очнулся во второй половине дня. Чувствовал он себя ужасно и потому вызвал из черного покрова старого даоса. «Можешь вытащить эти проклятые штуки из нашего сердца?» Старый даос осмотрел грудь владыки, попытался что-то сделать, но покачал в отчаянии головой. «Простите вашего покорного раба. Никогда прежде я не видывал подобной мерзости. Боюсь, не справлюсь». Колдун думал, что его величество разгневается, но тот, прижав к сердцу ладонь, промолвил. «Ладно, пусть остаются, мне не так уж и больно». Для молодого императора боль была чем-то вполне обыденным. «Призываю найти для нас еще демонов, лучше тех, кто встал на путь совершенствования». Даос поспешил согласиться. Он знал, что Тантайдзинь полагается на внутреннюю алхимию демонов, чтобы поддержать свою жизнь. Няньбаюй хотел было унести покров, пожирающий душу, но Тантайдзинь остановил его. «Пусть на демонов охотится Ячуфэн». Няньбаюй недоуменно уставился на его величество. Тот ответил на невысказанный вопрос. «У него есть половинка внутренней жизни силы демона лисы. Он будет более проворен в поисках крупного демона, чем ты». Няньбаюй и старый даос переглянулись с недоверием. «Так значит, Ячуфэн унаследовал часть жизненной силы Пяньжань? Так вот зачем его величество держит его в служении». Верный стражник кивнул и отправился на поиски Ячуфэна. Тантайдзинь с бледным, опустошенным лицом остался сидеть на своем ложе. Нянь Мунин смотрела на него из-за приоткрытых дверей, но войти не решалась. Ее сердце переполняло чувство вины. Всего несколько дней назад, готовясь к церемонии коронации, его величество был счастлив и вдохновлен, а сейчас его глаза потухли. Она думала, что он спросит о девушке в тайной темнице, но он продолжал равнодушно молчать, словно она умерла, и его это больше не заботило. Нянь Мунин простояла, упокоив императора до темноты, и, наконец, решилась заговорить. «Ваше Величество, она больна. Со вчерашнего дня пила только дождевую воду». Тантайдзинь усмехнулся. «Пошли кого-нибудь посмотреть. Не дай ей так просто умереть. Она не заслуживает легкую смерть». Нянь Мунин ответила. «Слушаюсь». Сусу окончательно разболелась. Ее тело утратило остатки сверхъестественных сил, и она окончательно стала смертной. Охватившая ее лихорадка превратила день и ночь в бесконечную и трудноразличимую чехарду. Гоу Ю безмолвствовал, ее жизненная сила неумолимо таяла. К ней регулярно приходила служанка, умывала ее и давала лекарства. Девушка глотала снадобье, но с недавнего времени из-за страшной боли в животе не могла есть. В ней боролись жажда жизни и разрушающая темная энергия лилового лепестка. Служанка ворчала. «Ты все еще воображаешь, что будешь императрицей, если разжалобишь его величество? Как бы не так, он велел передать. Можешь не есть и умереть от голода». Заключенная пыталась объяснить, что ее организм не принимает пищу, но никто ее не слушал, и лекаря к ней так и не позвали. Тем временем голод превратил Сусу в источившуюся тень. С первых дней своего заключения она, когда ее сознание прояснялось, отмечала на стене прожитые дни и недавно с удивлением обнаружила, что находится в заточении больше месяца. Значит, уже 7-й месяц года. Иногда, не выдержав темноты и безмолвия, она стучала в двери, плакала и звала: «Выпусти меня! Выпусти меня отсюда!» Рожденная свободной и счастливой, в лучезарном небесном озере она не могла выдержать заточения в черных стенах, а темная сила лепестка затуманила ее сознание кошмарами. Когда Тантай Цзинь заполучил этот лепесток, тоже не мог вернуться, мысленно блуждая в ужасных видениях. Вольнолюбивая птица Сусу угасала в темноте, но одного смятения сердца Дао недостаточно, чтобы человек умер. Каждый раз, выныривая из очередного кошмара, она продолжала надеяться на силу неба, которая позволит ей однажды вздохнуть свободно. Тантай Цзинь не приходил. Он забыл, что на свете есть девушка, которую он любил и ненавидел до безумия. Красота Сусу увидала на глазах. Однажды она проснулась и обнаружила, что правый глаз тоже перестал видеть. Левым, сотворенным силой цветка отрешения от мира, она перестала видеть намного раньше. Девушка потянулась за чашкой с водой, которую ей протянула прислужница, но промахнулась и уронила ее. «Ах ты!» – рассердилась грубиянка и хотела было ее отругать, но заметила невидящий взгляд девушки и все поняла. «Ты ослепла?» Пленница молча кивнула головой. Служанка в панике убежала, не удосужившись поднять осколки с пола. Перед глазами Сусу разлилась тьма, но спать она боялась. Стоит сердцу Дао расколоться от сомнений, и цветок отрешения от мира сделает свое черное дело. Каждый раз, засыпая, она думала, что не проснется. У нее остался последний шанс – жить или умереть.